Глава восьмая. Спокойствие, мужество и мудрость. Неизвестный кот, когда его попытались поймать, выбежал из ванны и забился под шкаф, служивший хранилищем кошачьего корма. Щель под ним была слишком узка, извлечь оттуда кота не удавалось, поэтому Юми решила накормить кошек заслуженными консервами с мясом в соусе. «Поставь миски возле скамеек», — предложила она на горе, «а одну я оставлю возле шкафа. Посмотрим, удастся ли его выманить». Семь кошек увлеченно приступили к еде, а женщины следили за убежищем чужака. Миска с мясом стояла в полуметре от шкафа. Если он желал получить лакомство, у него не оставалось другого выбора, кроме как выйти из убежища. Несколько мгновений ничего не происходило. Затем кот осторожно вытянул черную лапу, словно нашаривая добычу. Похоже, он убедился в том, что затащить миску в укрытие невозможно, и из-под шкафа высунулся черный нос, который вскоре превратился в черную голову с соответствующим телом. Юми жестом велела Нагоре держаться на расстоянии, чтобы не спугнуть таинственного безбилетника, который неведомо как забрался в кафе. Прежде чем прикоснуться к еде, кот с большой осторожностью ее обнюхал. Пару раз, недоверчиво осмотревшись, он принялся медленно жевать с необычной для незваного гостя невозмутимостью. Кошачье племя, казалось, не обращало на него внимания. Все были слишком заняты ужином, который нравился им гораздо больше, чем обычные сухие катышки. Когда кот почти доел, Юми ловко и умело схватила его и отнесла в подсобку, где их уже ждала на горе. «Давай-ка посмотрим на тебя, красавец», — сказала Юми коту, опуская его на пол. На горе на полке справа от тебя стоит банка с надписью «Кошачья мята». Передай ее мне, пожалуйста. На горе ни разу не слышала об этой траве, но, изучив этикетки, быстро нашла нужную банку. Ее удивляло, что четвероногий чужак не метался туда-сюда по тесной подсобке, в которой его заперли. Он расхаживал туда-сюда с тем же спокойствием, с каким поедал свой ужин. Юми взяла кошачью мяту из банки, осторожно поднесла ее к морде кота, будто бы удивленного таким предложением. Затем положила немного мяты на пол, чтобы кот ее понюхал. «Это старый трюк, я научилась ему нашего ветеринара», — объяснила Юми. «В небольших дозах непетокатария их успокаивает. Иногда действует на них как наркотик. Смотри, уже началось». Пожевав траву, кот улегся на спину брюшком кверху и отсутствующим взглядом уставился в пустоту. Юми погладила его и перевернула, чтобы осмотреть. Это был самец. Никто, видимо, не ценил его длинную шерстку, однако он носил кожаный ошейник с жетоном. Либонга снова подняла кота, положила на высокий стол и попросила Нагоре его подержать. До этого момента Нагоре ни разу не прикасалась к кошке. Ни разу в жизни. Она смутилась, но деваться было некуда. Сдержав дыхание, протянула коту руки и положила одну ладонь на его пушистую спинку, а другую — на шею. Кот оказался намного мягче, чем она думала, и неожиданно приятен на ощупь. Вопреки опасениям, он не сдвинулся с места, будто желая облегчить ей задачу. Юми осмотрела ошейник, сделанный вручную, как и табличка из блестящей бронзы. На ней было написано, должно быть, имя кота — сорт. А на другой стороне виднелся выбитый мелким шрифтом следующий текст. «Пожалуйста, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить, и мудрость отличить одно от другого». «Значит, ты сорт?» — спросила Юми. Кот зевнул и тихо мяукнул. «Можно я его отпущу?» — взмолилась на горе, будто совершила самый героический поступок в своей жизни. Юми кивнула, взяла у на горе кота и опустила на пол. Кошачья мята их опьяняет. Лучше бы он не лежал так высоко, может упасть. Трудно поверить, что такой красивый кот явился с улицы. «Может быть, он сбежал из дома и не нашел дороги назад», — предположила Нагоре, восхищенная спокойствием кота, который, казалось, невозмутимо ожидал развития событий. «Возможно, в любом случае мы не можем оставить его здесь взаперти. Нужно понаблюдать, как он ладит с остальными. Я об этом позабочусь, солнышко. Тебе давно пора домой». Поблагодарив начальницу, Нагоре пошла собирать вещи. Это был долгий день с неожиданным финалом, хотя вскоре выяснилось, что на завтра ее ожидал еще один сюрприз. «Завтра перед открытием тебе придется отвезти его к ветеринару», — сказала Юми. Запишу адрес на бумажке». «Ветеринар», — в ужасе подумала Нагоре. «И ни разу не приходилось бывать у ветеринара. С котом тем более. Она уже собиралась открыть дверь, чтобы сбежать из этого кошачьего царства, когда японка спросила: «Как тебе твой первый день?» Нагоре нетерпеливо вздохнула, прежде чем ответить: «Мне кажется, я начинаю кое-чему у них учиться». В этот момент Сорт вошел в общую комнату Нека-кафе и сразу привлек к себе внимание всех глаз, носов и ушей. «Ну, теперь у тебя есть 8 учителей. Это был долгий день, большое спасибо, что разделила его с нами. Теперь ты часть семьи». Нагоре поблагодарила Юми и вышла с таким чувством, будто провела в Нека-кафе полжизни. Ей нужно было осмыслить этот день. Она распустила длинные волосы, они на ходу развивались у нее за спиной. Внезапно она почувствовала, как запарилась в ботинках и джинсах. Пожалуй, завтра она рискнет и наденет сандалии. Она не могла выбросить из головы короткую мали, эту выгравированную на шейнике нового питомца. «Мне кажется, я всегда стремилась изменить то, что на самом деле надо принять», — подумала она, ускоряя шаг, будто пытаясь убежать от самой себя. Пока уличная суета возвращала ее к обычной жизни, она вспомнила безмятежность незваного кота, которого, казалось, вообще ничего не тревожило. Таков был второй урок, преподнесенный ей кошками: спокойствие прежде всего. «Вот бы мне такому научиться», — сказала она себе, машинально ускоряя шаг.